জ্ঞানারবিন্দম আজানুলম্বিত ভুজৌ কনকাবদতো সংকীর্তনয় কপিতর কমলায়তাক্ষ বিশ্বম্ভর দ্বিজবর যুগধর্মপাল বন্দে জগত প্রিয় কর করুণাবতার নমস্ত্রিকাল সত্তায় জগন্নাথ সুতায় চ সভৃতায় সপুত্রায় সকলত্রায়তে নমঃ বরহাপিরাভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডম কঞ্জাক্ষঙ্কম্বুকণ্ঠম স্মিত সুভগমুখম স্বাধরিনস্তবিনুম শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনম ভূষিতং বৈজয়ন্তা বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতী শতবৃতং ব্রহ্মগো পালবেশম তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী ত্বাং নমামি হরি প্রিয়ে মুকং করোতি বাচালম পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ হরি ভক্তি পরাজে চ হরি নাম পরায়ণা দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ নমো ধর্মায় মহতে নমো কৃষ্ণায় বিধসে ব্রাহ্মণেভ্য নমস্কৃত্য ধর্মান বক্ষে সনাতনান নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চ ইব নরোত্তমম দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েত জয়রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলোৎপাদ গতির মোহ সকৃপা জ্যোষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম্। জয়তি তে ধিক জন্মনা ব্রজ শ্রয়ত ইন্দিরা স্বস্যদত্র হি দয়িত দৃশ্যতাম দীক্ষুতাবকা তয়ি ধৃতা শব ত্বাং বিচিন্নতে। সর্ববেদান্ত সার Всех вед, Махапуране Шримад Бхагавате, сути всех вед, десятой песни, в 31 главе. Раша Раджаните Бираха Катара Браджангана описывается скорбь, разлуки в Раджа-гопи. যমুনা পুলিনে সমবেত হয়ে যেভাবে কেঁদে কেঁদে আর প্রাণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছিলেন, নিজেদের প্রাণের যে আকুতি তাই নিবেদন করেছিলেন, сохраняя свою жизнь в разлуке. И они обратились, произнесли молитву. И Шука Муни все это рассказал Парикшита Махараджу. И среди всех этих гопи тадир бани коречен эй оддхайе санграх. В этой главе записаны молитвы и слова. И они говорят, вызывают Удайта, о возлюбленный, о дорогой, с того дня, что ты родился во Врадже, с того дня в этой Враджа-дхаме, снизошли бесчисленные богатства. Мавраж, а также госпожа всех богатств Махалакшми, повелительница Вайкунтхи. Она здесь стала служить. Там она госпожа. Но здесь, во Враджа-дхаме, она совершает непрерывную севу. Она Индира, она служит во Врадже. И сейчас ночью мы в разлуке с тобой. Мы горим в разлуке с тобой. И мы искали тебя во всех кунжах. আমাদের একই দুর্ভাগ্য, Как же мы неудачливы. Же броже соколе сухи. Все блаженстве живут в одиночестве. Амра сей броже томагото прана хуе. А мы лишены этого общения. Кяно это дукхо патчи? Мы, наша жизнь вот-вот оставит нас. Почему мы так страдаем? Пожалуйста, явись перед нашими глазами. Даршан дао. Даруй нам свой даршан. Эй камона тади. Они выразили ему это желание. Протамей тара саммадан кочен. Вначале они сказали: «Хе дойто, о возлюбленный». Дойто паттир артхо хочче. Что, каково значение слова дайта? Срешто. Это значит тот, кто для меня важнее всех. Кто самый милостивый. Дайоте онукампоте ити дойто. Дайто тот, кто имеет сострадание и сочувствие. Дая корен. Он дарует милость. Корен, он устраняет страдания. И он дарует блаженство премии. Его зовут Дайтой. Дайто ити онукампан джанайоти. Ити нирукта. Это Дайта, тот, кто спасает. Самый милостивый. Хиросами. Эй будпаттите дайта шабдоти нишпанна кореча. Да, такое значение описали слов гопи. Парам дайна варе Шри Кришнер гопи очень-очень смиренно тайто самбадан коллен хе дайта. Я сейчас не могу уже переводить, потому что здесь много беспокойств. Тумина амаде надо успокоиться и слушать. অতএব আমাদের তোমার প্রতি যে অনুরক্তি এই অনুরক্তির কারণও তুমি пожалуйста прояви свое сострадание и милосердие. Амра ки তোমায় মন প্রাণ এমনি সমর্পণ করেছি. Мы полностью предали себе тебе наш ум, তোমার сердце, гун, нашу жизнь. আমাদিগকে বাধ্য করেছে. Томар сандарджа мадурджа сандаршани. Твоя сладость, твоя красота, созерцаю тебя. Амра дише хара хуе ар томар чарани куречи атма ниведан. Кроме тебя ничего не надо, мы полностью ручаем себя твоим стопам. Расараджаните. В этом царстве расы. Шри Кришне рупекха ванир праттуттаре болечен. Бикша лока бритамукхан таво кундалосри. Томар сей алока бритамукхана. Твое изумительное лицо. Тате долдулламан кано канако кундали шобха. На твоих ушах висят серьги. Бикша лока бритамукхан таво кундалосри. Завьющиеся волосы спадают на твое лицо. И твоя улыбка очень прекрасна. Томар сей же бхуджа жугал. Бхуж нахе джано Кришна шарпа кае. Шавале ридай шайле пайше. Море нари шевиша жалай. Темни томар. Адхар судха маки маха хаси. Хасир тхамаке бижури чамаке. Темни томар авалакан. Эй жанна, туми то крипалу. Ананда Нандан, ты милостивый ведь. Ар нижер мадхурджо дикие, амадир читто монке, туми опохоран коре. Ты показал нам свою сладость, чем ты похитил наш ум, наше сердце, нашу жизнь. А теперь ты нас прогоняешь, скрылся от нас. И гопи поэтому говорят: «О, Дайта, ты же милостивый». Госвами описывают так значение их слов, что в их словах, в словах гопи, есть и любовь, и но также они и ругают его. С одной стороны, они прославляют его, с другой стороны, они ругают его. Почему? Это изумительное настроение бхакт. Иногда эти, зачем они будут возносить ему молитвы? Они исполнены раги, они могут отругать его. Вража, жители Вража не знают, что он господин. То есть тот, кто, у кого Ишвари Бхакти, он никогда не сможет ругать Господа. Тот, кто живет во Врадже, они могут, они не знают, что он Бхагаван, не могут иногда отругать его. Они на самом деле не знают, что он Бхагаван. У них нет такого понимания. Эта према превосходит Айшвари Бхакти, поэтому никто не знает, что он Господь там. И в их словах есть, с одной стороны, анурага, очень глубокая любовь. Но вместе с этим иногда встречается и порицание Кришны. Расика Шикар. Туми то дикчи прочондо беросик. Амадигоке бонгши надеар акоршон коре. Ты привлек нас игрой на своей флейте. Эй ратри кале. Сейчас ночью. Воно бумите эне. Мы собрались здесь. И затем ты оставил нас, Амра ты покинул дик, нас. Дигонто томай хуже вератчи. Хе дайалу. О, поэтому мы говорим тебе, Томаке о милостивый. Эканто апон боле бхало вешечи. Дехо моно пран томар чаронару бринде самарпан коречи. Твоим стопам наше тело. Жизнь, ум, все чувства. А ты нам говоришь, что мы уходили. Ты же обещал, что ты исполнишь наши желания любви. А теперь куда ты скрылся от нас? Поэтому, милостивый, о, драгоценный камень милости, пожалуйста, будь добр, даруй нам свой даршан. Но есть еще одна катхас, которую стоит упомянуть. Здесь не говорится с точки зрения Айшвари Гьяна, но есть глубокая таттва-сиддханта в их словах. Само собой, в их словах находится глубокая таттва-сиддханта, потому что Лиласук Билламангал, Джакон Кришна Карнамрити, когда Тини Пролап Кутчен, Унуматта Даша, когда он в этом состоянии любовного безумства писал Кришна Карнамриту, в его словах, само собой, была безграничная, проявлялась безграничная таттва-сиддханта. Также и здесь есть Шаранга Рангада Тика Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами. Там он пишет, что и раса, что в словах премика есть и раса, и сиддханта. Во всех этих словах любви есть глубокая сиддханта. Тай саммодхан кучен, э дойта. И гопи говорят Кришне: о, дайта. Хе парама даялу. О, самый милостивый. Саттито. Джагате. В этом мире, Кришна чара ар даялу ке аче. Кроме Кришны, кто еще может даровать такую милость? Акрур Махашай сказал: ты самый заботливый, самый милостивый. Удо Махашай сказал: Ахо боки джан стана кало кутам, джигхан шая опи опая яд левхе дхатру читан гатим. Тата ко аньян. О, Аньям, кто еще может быть милостивый, кому еще можно предаться? В мире нет более милостивого, чем Кришна. Кроме него нет такого милостивого личности. Мы все, гопи говорят, мы поэтому обращаемся к тебе. Ты самый милостивый. Что же здесь означает милостивый? Есть также, мы видим милость в Гуру и Вайшнава, но они все ведь проявления Кришны, они есть проявление Его милости. Поэтому гопи обращаются к Нему: Дайта, о милости возлюбленной. И либо ты похитил наши сердца. Тоже значение дайта. Поэтому не мы отдавали, ты сам похитил наши сердца. Ты украл их, ты у нас не спрашивал, ты похитил нашу мою. Обичал кол рамони шакал тара шуния харолочит. Же жемата авастхай чилен чуте гале. Кундал долате долате. Ты очень красив. Твои серьги качаются в ушах. Шукамуни говорит. Тара жогму жаболола кундала. Они гопи спрашивают у Сережек: вы на его ушах находитесь? Этот звук, этот Кришна использует флейту, чтобы похитить. Этот звук флейты похищает наши сердца и наши умы. Гопи спросили его: Серги, почему он это делает? Мы даже не заметили, как он у нас все похитил. Он такой вор, что незаметно для нас он похитил у нас ума и сердца. И когда этот вор добрался до наших ушей, уши говорят: о, что теперь делать, что теперь делать? Ты похитил наш ум. О, возлюбленный, তোমার জন্মের সময় থেকে с момента твоего рождения ты জন্মনা এই ব্রজধাম в этой ব্রজধামে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছে все виды богатств проявились. Райские богатства проявились в этой Враджадхаме. Здесь никто не страдает, ни в чем недостатка нет. Нет во Враджа страданий. Нет рождения, страданий, рождения и смерти. Повсюду Кришна раса, каждое мгновение, все в полном блаженстве находятся. А еще до твоего рождения, до твоего рождения не было таких богатств здесь. А теперь у нас такое процветание. С твоего рождения, поэтому ты царь Враджа, ты жизнь Враджа. Ты все для Враджаваси. Если мы, когда мы смотрим на Вриндаван, мы думаем, что он стал более очарователен Врадж, чем Вайкунтха, благодаря тому, что ты здесь родился. Поэтому они говорят «Чанмана Враджо». Проставляют Врадж. Сейчас Врадж самый очаровательный, самый прекрасный. По сравнению с Враджем, Вайкунтха по сравнению с Враджем, пустое место, там ничего нет. И даже более того, Индира, сама Лакшми Деви, она госпожа Вайкунтхи, она там Ишвари, она там не служит. Там она госпожа. Она играет на груди Нараяни. Госпожа Вайкунтхи. Она там госпожа. Почему она становится здесь служанкой? Но она принимает прибежище во Врадже и служит Враджу во всех отношениях. Она находится во Врадже всегда. Шукамуни говорит об этом. Когда был праздник Нандотсва после рождения Кришны, Нанда Махарадж, он устроил большой праздник и раздавал подарки. Махарадж Парикшит, когда услышал это, он подумал, я ведь такой царь богатый. У меня есть много богатств. Но столько раздавал Нанда Махарадж украшенных золотом коров и драгоценных камней, что у меня столько никогда не было. А я наследник погромного царства. Паришит Махарадж сделал Варджанабха наследником, царем. Все богатство династии Яду он передал Варджанабхе. Но во Враджадхаме больше богатств. Откуда это все? Он подумал. И тем более, что Нанда Махарадж зависел от Матхуры. Он не был независимым царем, то есть он и налоги платил. Откуда же у него столько богатств? И Шукамуни понял вопросы Парикшита Махараджа. ব্রজধামের স্বরূপটা কি? И тогда он начал говорить, какова স্বরূপ Враджа? Продеш বা রাজ্যের সঙ্গে কি ব্রজধামের? Можно ли сравнить какое-то царство обычное, пусть даже богатое, с Враджем? Где сам Бхагаван Шри Кришна родился и являл свои изумительные лилы? Прокот лила চলছে. Явно. Поэтому что удивляться, что во Врадже огромное богатство неописуемое. О, Кришна! Ты царь. Унанда Махарадж, ты царь, у тебя столько богатства. А ты знаешь, какое у тебя есть еще духовное богатство? У нас есть материальное богатство, но духовное богатство у нас очень мало. Великие души так прославляют Нанда Махараджа, что у тебя еще и духовное богатство огромное. Когда Кришна родился в Враджа, в этом месте жил сам Шри Хари, и тогда начала проявляться естественная природа Враджа. Это же Чинтамани Дхамы, повсюду древо желаний. И сейчас эти лилы проходят. Когда Кришна явился здесь, родился, то Дхама проявила для всех свою истинную природу. И когда он здесь родился, с того дня это место стало обителью его игр. И здесь Шримад Санатан Госвами Чаран написал, যে রমা বলতে কে ব্রজে তারাবত্যান্ত রুক্মিণী রাধা বৃন্দাবনে বনে রাধারানী হচ্ছেন বৃন্দাবনের বনে রমা একজন দুজন রমা নয় এখানে Самост Кришна прия брджангана. Это означает, что среди всех возлюбленных, что Радхарани Парама Рама самая возлюбленная. Его. И как можно сравнить ее положение с положением Лакшми на Вайкунтхе? Она самая возлюбленная Шри Кришны. Когда она танцует танец расы с Говиндой, такую удачу не могла обрести даже Лакшми Деви. Она хотела танцевать на расе. И для этого совершала тапасию, суровый, но не достигла успеха, не смогла войти в танец расы. Шарджошитан нолино гандхару чан кутанья. То каже-каже эра хочен парама рама. Поэтому Радхарани зовут парама рама. Шатокоти бражангана. Среди всех миллионов гопи Кришна, все гопи являются Рама, его возлюбленные, но главный из них Радхарани. Вся эта земля — это место игр Кришны и Радхарани, все гопи. И поэтому Враджан весь преисполнился богатств. Джанмана, когда гопи сказали, есть еще одно значение. Джанма боллен кено? Джанма, почему говорят они? Джони дхатур ортхо хочче прадурбхав. Корень имеет значение рождения. Джанма, что Своям Бхагаван Шри Кришна? Тар ки джанма аче? Разве у него есть рождение? Разве может Бхагаван где-то родиться? Он говорит же сам в Гите, что я не рожденный. Но тем не менее. Шамбхавами атма майая. Я рождаюсь благодаря своей йога-майи. я рождаюсь здесь сам. Она устраивает мое рождение. Обычный джив рождается как следствие своей кармы, но Бхагаван нисходит по своей милости сам. Почему же они говорят, что он родился? Они говорят, благодаря твоему рождению врач исполнился богатством. Это уже относится к его Айшваре и Гьяне. Но они же говорят Мадхурья Бхаве. Так что же тогда они имеют в виду? Они говорят, что с момента твоего рождения здесь Лакшми Деви приняла здесь прибежище в Варадже. Но разве это Лакшми могла принести богатство Свайкунтхи во Варадж? Нет. Враж же свои богатства. Поэтому они говорят вначале «Джайати Те». Поэтому здесь есть эта татва, что они прославляют Враджа Дхаму. Что не из-за Лакшми Деви здесь процветание, а из-за того, что сам Врадж трансцендентный. Вот такая природа. Он по своей природе исполнил больше богатств, чем даже Лакшми может дать. Когда Махапрабху наслаждался своей лилой в Нилачале, Лакшми Деви пришла. А как Лакшми, когда забирает Джаганатху из Гундичи, она ругает его со своими слугами. Да, Джаганатху уезжает с Двараки во Врадж, Лакшми потом забирает его. И Лакшми ругал его самыми грубыми словами. И Махапрабху наслаждался этой расой. Махапрабху сказали, посмотри, Шивас Такур сказал, посмотри могущество моей госпожи, у нее столько слуг, столько богатств. А Сарупа Дамодар слышал это, он истинный Враджаваси. Шивас Такур сказал, то Лакшми Деви столько богатств, во Врадже столько нету. А в Вриндаване что там есть? Там одни растения, плоды, цветочки, травка, разные ягодки. Зачем же Кришна туда отправился вообще, в Вриндаван? И Сарупа Дамодар, он настроение Враджа, а Шивас Пандит, он взял, принял сторону Лакшми Деви в этом шуточном споре. Махапрабху сказал, Шивас, ты подобен Нараде, а вот Сарупа Дамодар, он истинный Враджаваси. И Сарупа Дамодар сказал, вот Хакур, осторожно, я отвечу. Что в Вриндаване есть? Есть, конечно, там цветы, ягоды, плоды, листья. Трава. Но что у тебя на Вайкунтхе? Айшварья, великолепие и благоговение. На самом деле во Вриндаване само собой присутствует океан величия. Этот океан величия таков, что богатство Двараки и Вайкунтхи — это лишь одна капля от великолепия Вриндавана. Во Вриндаване еще больше Айшварьи. Вся Айшвария, Мадхуры, Двараки, Вайкунтхи — это одна капля Айшвария, Вриндавана. Вриндаван более изумительный, чем все Вайкунтхи. Каждый пастушок — это Нараян. Нараян, он принимает разные формы, чтобы служить, как Ананта. Он становится флейтой, тапочками, зонтиками, прочими параферналиями. Сам это проявление Нараяны. Кришна джаха дхони таха бриндавана дхам. Где Кришна рождается, там Бриндаван. Нараян, он независим, он не является независимым. Он служит Кришне, а Кришна Своям Бхагаван. Поэтому его дхама самое главное. И все остальные дхамы проявились как частичное проявление Вриндавана. Вриндаван — это Чинтамани, обитель Чинтамани. Здесь все из драгоценностей и трансцендентных настроений. Это обитель Чинтамани. И также здесь повсюду деревья желаний, цветы и плоды. Они все усыпаны изумительными плодами и цветами. Враджаваси ни в чем не нуждаются. У них есть коровы, которые камадхена, у них есть чинтамани, это земля, и деревья желаний повсюду. У них все есть. Когда Радха Мадхава играют лесу, играют в водах Ямуны, где же взять одежду однажды? Унесла река Ямуна. И они подумали, что делать, одежды нет. И Вриндадеви сказали, сейчас не беспокойтесь. Сейчас мы достанем вам одежду. Вот здесь древо желания, оно сейчас все даст. Она принесла какие-то плоды, они их открыли, и в этих плодах были одежды и украшения, которые были потеряны. Она дала плод этот. Так древо желаний, все в их плодах все есть. Нет, все растения в Раджа усыпаны цветами и плодами. И каждая корова в Раджа — это корова Камадхена. Она дает без конца молоко. Зачем еще какие-то богатства? Это в Раджа Дхама исполнено сладости безграничной. Может, на самом деле, в Раджа больше Айшвари. Просто все это скрыто этой чистейшей любовью. А Раджа Госвами Пат пишет комментарии, там во Врадже все поют и танцуют. И лот, и цветы, они как будто все танцуют так же. Очень красиво. Каждый звук песни, которая нектаром льется в уши, в Вриндаване лотосы танцуют, а вся вода подобна нектару, и все сияет. Вовсюду божественное сияние. Ананда Вриндаван Чампу. Кави Карнапур описывает Вриндаван, он прославляет растения и цветы Вриндавана. От них исходит сияние духовное. Они сияют больше, чем драгоценные камни. В этом мире таких растений нет. Это растения, подобные драгоценным камням, сияющим. Подмораг монир фол, хайто котхайо бхуми сфоти камой, котхайо байдурджа мони мой, котхайо подмораг мони мой, эйжанной чинта мони мой бхуми. Это обитель чинтам. Локхиджини гунжаха локхиро шаман. Совершенством. Все, все вместе Лакшмидеви служат здесь. Они, Лакшмидеви здесь служат. Когда Кришна играет на флейте, он привлекает всех своих возлюбленных. Вамши играет две цели для Кришны. Он всех привлекает своей флейтой. А также এই ধামের স্বরূপ তাই ব্রজাঙ্গনাগণ মাধুর্য ভাব নিয়ে বলছেন তোমার জন্ম হেতু все так же весь врач расцветает от звуков твоей флейты. И гопи говорят дальше. Камала Деви здесь всегда служит, всегда здесь находится. Здесь столько богатства в этом Врадже, столько счастья у всех. Ну и не только это. Это на самом деле сарупа Врадже такова. Не то, что благодаря Лакшми здесь богатство. Нет, здесь богатство благодаря самой природе Дхамы. По милости Махапрабху и Вайшнавов. Мы привлекаемся, приезжаем во Враджа-дхаму, но мы не можем ощутить ее истинное положение. Все великие преданные описали Врадж, но мы не можем видеть истинное положение. Мы можем увидеть, как обычная местность, что здесь есть камни, пыль, прочее. И не увидеть ее великолепие. И здесь есть и спать. Это неправильное отношение к Дхамме. Если когда ты обретем милость, и увидим ее истинное положение, мы поймем, что так будет, это будет оскорбление Дхаммы, видите, материальным местом. И тогда мы не сможем ее увидеть, ее истинную форму. У нее на самом деле божественная, прекрасная форма. Здесь говорится Индира. Сройото Индира шаша датрахи Лакшми валенни. Здесь не говорится Лакшми, здесь не говорится Камала, не говорится Хариприя, Падма не говорится, Рома не говорится, здесь говорится Индира. Индира Камала Деви это нам. Это Индира, это одно из имен Лакшми Деви. Это Индира, это особое имя, исполненное без глубокого великолепия Айшварии. Индира — это та, которая обладает высочайшим Айшварией, великолепием, величием. И здесь говорится дальше, Враджа Шаяте, она здесь служит во Враджа-дхаме. Почему же эта великая богиня служит здесь сама? Она ведь госпожа великолепия. Она всем служит. Почему? Она на Вайкунтхе, она принимает прислужение и дает прибежище, а здесь она служит. Почему же она приняла здесь прибежище? Почему она здесь служит? Госпожа стала служить. Почему? Потому что не просто она служит, она постоянно служит, непрерывно. Госвами Пад говорит, «Эй сройоте пад дара бражангана болте чачен, же Вайкунтхе саду шебба эво». Что она всегда здесь служит, что на Вайкунтхе она госпожа, и там все поклоняются Лакшми Нараяне, все служат ей. А это так, но здесь она служит сама, потому что врач превосходит Вайкунтху. Раджадхама превосходит Вайкунтху. И поэтому здесь сама Камала Деви Лакшми служит, потому что врач превосходит Вайкунтху. Если она там госпожа, то здесь она слуга. Что означает? Махалакшми, госпожа Вайкунтхи. Она хотела вкусить этой сладости рождения Кришны и его деяния. Она привлеклась его качествами, и она самая-самая верная жена Нараяны. Она оставила его и пришла, чтобы увидеть даршан сладостных игр Кришны во Враджа. Поэтому она пришла сюда и принесла прибежище. Бужлен ки коре это соб катха такурани декун. Посмотрите, здесь говорит Шрайоте. Шри — это значит сева. Она и принимает прибежище и служит здесь. Шрайоте — значит принимает прибежище. Два этих корня. Их значение вместе будет. Она служит для других. То есть, как бы, исходя из грамматики, что она здесь пришла сюда, чтобы служить. Парамасмай пад прайог на коре атмане пад прайог карлен шрайоте индира шасат шрайоте. И отсюда мы понимаем, Камала Деви нижеке дханно ва китартха котте эй браджадхам ке асрой коре вираджаман. Что Лакшми Деви, она захотела здесь остаться и жить здесь. Почему? Потому что она привлеклась славой Вриндавана. Здесь во Враджа все счастливы, все спокойны. Но гопи говорят, но Дайта, столько богатств здесь есть, но, о милостивый, почему мы так страдаем? И хотя во Враджа все счастливы, мы только одни здесь страдаем. Почему не просто страдаем. Духер чароме амра упонита. Мы горим в огне разлуки. Туми то шарвогго. Ты сарвагья, ты все знаешь, ты милостивый. Туми на амадир прановаллав. Ты разве не господин нашей жизни? Тахоле нищуй амадир дошата томар божа учит. Почему же ты не откликнешься нам? Туми буччо котай. Где же ты? Почему ты скрылся от нас? Ты же милостивый, ты же господин нашей жизни. Мы тебе взываем, молимся, а ты не понимаешь наших слов. О, возлюбленный, пожалуйста, проявись перед нами. Посмотри на наши страдания. Если ты увидел наши страдания, тогда бы твое сердце размягчилось, растаяло. Мы знаем это. Если ты хоть раз нас увидел, ты же очень сострадателен. Поэтому, если бы ты увидел наше положение, ты бы тогда обязательно пролил на нас милость. Таково глубокое значение. Кришна, если скажет, о, вы искали меня в кружах. Что у вас за страдание? Агопи скажет, зачем вы так страдаете, от чего? Агопи скажет ему в ответ, мы ночью ходим здесь, по лесам, ищем тебя. Нам очень трудно. Поэтому это разве не страдание для нас? Ночью здесь ходить, неизвестно где. Это в темноте заблудились, ищем тебя. Это очень трудно. Все это хождение, эти поиски. Кришна скажет, а зачем вам я нужен? Зачем вы меня ищете? Кришна может спросить. И в ответ на это гопи скажет, Тавака, мы же ведь твои. Мы все твои, мы только твои. Больше у нас никого нет. Вот нектар гопи, бхавы. Они говорят, Тавака, мы отдали тебе нашу жизнь, ум, слова и действия, наши тела, мы все отдали тебе. Ты нас обнимал и говорил, что ты нас принимаешь. С того дня, что ты похитил наши одежды, ты нас принял. Это как садхана ситхи совершали катьяни врату. Но это не нити ситхи. Садхана сиди, мудрецы из Дандакарани, они по благословению Рамачандры они родились во Врадже, как гопи. Они поклонялись Мадана Гопалу, они совершали катьяни врату в Ямуне. И Кришна решил их проверить. Они же садхана сидда риши. Они же Но эти слова произносят нити ситхи, а не садхана сидда. Но они все собрались вместе, и поэтому они говорят, ты же нас принял тогда, ты похитил наши одежды, и ты сам нам дал понять, что мы твои служанки, что мы твои возлюбленные. Ты же царь, а ты же сын царя. Мы поэтому, ты же царь здесь, сын царя, мы думаем, что мы твои служанки. И ты сам нас заставил так думать, ты сделал так, что мы считаем себя твоими служанками. Поэтому мы имеем это желание служить тебе, и мы поэтому ищем тебя по всем лесам. Если мы тебя не найдем, мы очень сильно страдаем, потому что не можем тебя найти. Это не только наше скорбное положение, но на самом деле это стыд для тебя. Мы есть один пример. Если птицы живут на берегу океана, и если они хотят пить, и к нему направились, и они же живут на берегу океана, там разные птицы живут. Но если им приходится пить из озера, которое рядом с океаном, тогда океан, какова его слава, если он не может напоить несколько птиц? Они пьют из озера, как целый океан воды, но океан не дает им пить воду. И они пьют по этому озеру. Тогда, какова тогда слава океана? Океан не дает им пить и отправляет их на озеро. Получается, он должен быть пристыжен своим неспособностью послужить птице. И ты наш возлюбленный. Неужели ты не поможешь нам? Когда ты скрылся от нас, наша жизнь в опасности. Мы искали тебя. Потому что ты наше единственное прибежище. Эй, манушья локе, койтав рохита прем хайна. Такой премы нету среди людей в материальном мире, нет такой любви, потому что такую разлуку бы никто не мог здесь пережить. Махапрабху собственными устами дал комментарий на эту шлоку. Чистая према, подобно чистейшему золоту. В этом мире ее нет. Такой премы нет у людей. Здесь даже запаха нет премы. Но есть према, то есть можно, обычные люди называют премой любовь к родственникам, но это не према. Према есть только в Дхаме Господа и у Его преданных. Есть према, в других местах нет. Но если была эта према, то бы разлуки не могло быть. Если после многих жизней, по милости Гуру Вайшнава, благодаря садхане, если кто-то обретет капельку этой премы, если эта према проявится один раз, то она никогда уже не исчезнет. Она никогда уже не может уйти, потому что без этой премы сразу умрешь. Если ты обрел ее один раз, и вдруг потеряешь, ты сразу погибнешь. Поэтому никогда она не исчезнет. Как нам жить в разлуке с тобой? Гопи говорят дальше. Кришна, если им скажет, о, вы, тем не менее, живете. Вы же живете, вы говорите, что вы вот-вот умрете, но вы не умираете, вы продолжаете жить. Они говорят, мы не можем, мы ради тебя живем, из-за тебя не можем умереть. Мы бы не могли же пережить эту разлуку, но ради тебя мы ее терпим. আমাদের প্রাণটা নষ্ট আছে তুমি তো আমাদের মন প্রাণকে চুরি করে নিয়ে আর তোমার কাছে রেখে দিয়েছো все это у тебя. Поэтому наша жизнь принадлежит тебе. Мы не можем умереть, мы просто страдаем без нашей жизни. Но ты уже ее похитил. Мы хотим лишь обрести тебя. Смотри. তোমাতেই আমাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পিত। Мы отдали тебе наш ум, тело, লক্ষমান স্বর্ণের ন্যায় নির্মল এবং বিশুদ্ধ ব্রজবালার প্রেম। И при прямо Гопи, абсолютно чистое, Махаджаны говорят, описывают ее. Нет более чистой премы. Какова их према? Она чистее молока, чистее золота. Здесь говорится джамбу надахем, это мистическое золото чистейшее, которое из золота, которое проявляется из сока дерева джаму на райских планетах. Это из этим золотом украшает вся полубогия. Как это золото так же чисто их према. Но у Гопи нету никакой склонности к собственному корысти и собственному счастью. Они все делают лишь ради Кришны, лишь ради счастья Кришны живут. Поэтому мы, наша единственная цель — это твое счастье. Дроначарджа джигаса кочен ватсо ки декчо. Как Дроначарь даже спросил Арджуну, что ты там видишь? Цель такой. Я вижу глаз. Больше ничего не видишь? Нет. Я не вижу ни птицу, ни леса, ни неба. А меня видишь? Нет, я не Гурудев, я ничего не вижу, только один глаз вижу. Как Арджуна был нацелен лишь на одну задачу. И тогда ему сказал учитель стреляй. Так же и Гопи. Их единственная цель — это счастье Кришны, служение Кришне. Они ставили все ради счастья Кришны, ради служения Ему. Их сердце исполнило чистое анураги. Кто-то бы если скажет, о Гопи, вы же кушаете, украшаете себя, моетесь, вы же так заботитесь о себе. В ответ на это им говорят, Гопи заботится о своем теле. Почему? Потому что они предложат это тело Кришне. Украшение одежды. Для кого это все? Зачем они все волосы расчесывают? Они хотят быть красивыми. Думают, Кришна нас увидит, он будет счастлив. Но мы предвручаем наши тела Кришне. Поэтому мы... Он будет нас видеть и будет касаться нас, он будет счастлив. Поэтому мы украшаем наше тело и заботимся о нем. Такова чисто, так чиста Гопи Бхава, только ради Кришны. Шри Шука Муни поэтому говорит, Викридитам — это особая игра, игры в Абхараджи. Это особая према. Тот, кто услышит от их према, в этой преме он захочет обрести ее. Он захочет общаться с Гопи. Кришна является изумительной лилой с Гопи. Это драгоценно, это корона всех игр. Если когда-нибудь благодаря словам саду настроение Гопи, понимание их положения придет в наше сердце, у нас появится вера, что сам Бхагаван и Бхагавати в обществе своих подруг являют изумительные лилы, и эти лилы полностью чисты от вожделения, от корысти. Поэтому нет у гопи премии камы, их према полностью чистая, подобно чистейшей воде, в которой нет, никакого загрязнения. После многих жизней, если после многих жизней саданы, капля этой премы придет, то эта капля способна свести с ума весь мир. Капля этой премы. И Гопи говорит: «Кришна, ты не понимаешь нашего положения. Мы полностью вручили себя тебе. Мы оставили Веда-дхарму, дхарму семейных людей. Мы привлеклись твоей игрой на флейте. Ты нас привлек. Служа тебе, мы будем счастливы. Но ты ушел от нас. Ты нам не даешь возможности послужить. Поэтому это наше страдание глубокое. Из-за этого мы страдаем. Смерть не придет к нам. Но они же исполнены расы. Какая-то там смерть может быть. В мире Бхакти нет смерти. Махапрабху сказал Санатана Госвами: тот, кто имеет прему, тот, кто имеет прему, тот вечно будет в обществе Кришны, он никогда не умрет. Обычные люди умирают, ища своих материальных желаний. Но тот, кто живет ради премы, тот никогда не умирает, потому что према делает этого преданного чистейшим и вечным спутником. Им тяжело от разлуки, но жизнь не уходит от них. Их тело, они живут ради Кришны. Это мадур рас, они возлюблены. Эти гопи, кроме гопи, никто не может служить Кришне в этой расе. Как они могут умереть? Их тела духовные для его служения. Мы ищем тебя тут ночью, о возлюбленный. Наша жизнь, ты милостив, ты похитил наши умы. Сердце. Мы так страдаем. Мы живем ради твоего счастья, поэтому, пожалуйста, явись перед нами. Приди, даруй милость, ты самый милостив, приди, покажись перед нами. Шримад Госвами Чаран изумительный комментарий даровал. Брихад Вайшнава Тошани, Брихад Вайшнава Тошани, в следующей шлоке продолжается комментарий, что там что. নয়নের দ্বারা বদ কি বদ নয় তুমি না কুটিল নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়েছো почему ты не являешься перед нашими глазами অতএব তোমার নয়নের আঘাতেই আমরা মৃতপ্রায় তোমার নয়ন এত সুন্দর твои глаза такие তোমার красивые তোমার নয়ন এত বড় পাকা চোর такие большие красивые глаза Острый дара боди ки бод. И мы из разлуки с тобой потеряли наше зрение от слез, мы ничего не видим. Пожалуйста, спаси нас. সেইভাবে তারা মানভরে শ্রীকৃষ্ণকে করছেন তিরস্কার। শ্রী শ্রীমন মহাপ্রভু милостивый прабу, завтра мы снова соберемся здесь и продолжим. Сегодня на этом заканчивается катха.